Москва продолжает наблюдать за разводом Тимати. Его вторую половину не устроило предложение имущества поделить поровну. Она претендует теперь на все. Сейчас репортаж моих коллег, которые сегодня побывали на скандальном судебном заседании. Ты что, опять пересолил? И вообще он ледяной. Сам его ешь. А я уже привыкла. Угу. Ты что уши греешь? Иди на второй этаж убирайся. Кстати, колечко свое я так и не нашла. Да стоять! Она с тобой разговаривает. Вы знаете что? Идите вы обе. Чё, бля? Дай мне уйти! За ворот не провожай! Скажи, где силы найти, чтобы поделить наш рай. Ты просто дай мне уйти. Эту роль я доиграл. Мы слишком долго в пути. Вот и все, пришел финал. Ну вот, все, приехали. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ну, знаете, такая неловкая ситуация. Я пустую выскочил. Да ладно, господи. У моей жены день рождения. Поздравьте, скажите несколько слов. Да? Алло. Алло, ты слышишь меня? Сейчас с тобой Тимати будет разговаривать. Кто? Сам Тимати. О, Наташа. Наталья, добрый вечер. Это Тимати. От всей души поздравляю вас. С днем рождения. А Баскова там нет с вами? Чего? Баскова, говорю, нет это с вами. Это совесть имей вообще. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Да ладно. Здорово! Здорово! Здорово! Слушай! Анька! Анька, кто пришел-то, а? Смотри! Что ты здоровый стал, а? Ну чего? Давай, пошли! Ань! Макс, смотри! А? А ты не верила мне! Итак, расскажите нам, что произошло. Мне очень тяжело об этом говорить. Я пыталась спасти наш брак. Я ходила на кулинарные курсы. Я пыталась угодить ему во всем. Он просто над ней издевался. Он издевался над моей девочкой. А, что вы хотите? Она ему стирала, она ему убирала, она ему борщи варила целыми днями. А ему то холодное, знаете, то холодное, то соленое всегда. Он посуду бил. А вчера он вообще просто взял и, знаете, ушел в неизвестном направлении. Никто не знает, где он. Да. Итак, это была как бы правда со стороны тещи Тимати, но есть и другая сторона медали. Че, бля? Че ты ерунду-то всякую смотришь? Пусть будет так, как... как хочешь ты, в лину холодной красоты, мне оставаться смысла нет. Все, что имею, я дам, оставь себе весь этот хлам, прожженный дымом сигарет. Ну сколько можно об этом, я уже принял решение, пора менять свою жизнь без твоего разрешения. И если раньше я думал, меня терзали сомнения, предотвращение пожара, теперь мой план по спасению. И как прощальный подарок, забери себе все, квартиры, деньги, машины. И вот о чем прошу тебя еще, не бери в расчет, научись быть проще. Пламенный привет от меня, да тещи. Говорок не провожай, скажи, где силы найти, чтобы поделить наш рай. Ты просто дай мне уйти, эту роль я доиграл. Мы слишком долго в пути, вот и все, пришел финал. Я лучше буду ни с кем, чем потону в бытовухе. Мне надоели скандалы, твои тупые подруги. Ты снова хочешь в Париж, а за какие заслуги? Вижу тебя на обложке, но не в роли супруги. Вижу, как любишь себя, поэтому не буду с тобой ласков. Ты любишь себя даже больше, чем Коля Басков. Ты в интервью опять расскажешь людям сказки, а я одним куплетом вгоню тебя в краску. А мама говорила, что твои бургеры – гадость. Да? А бабушка ничего про мои бургеры не говорила? Принесите еще хот-дог. Ты красивый, не спорю, но я выбрал не ту. Скажи, зачем мне работать на твою красоту? Я как обманутый вкладчик, что поверил в мечту. Думал, ты слышишь меня, но я кричал в пустоту. Я выхожу из игры, что будешь делать теперь? По разным жить берегам, нам будет лучше, поверь. Я ухожу от тебя, хороших нет новостей. Ты дала мне понять, деньги портят людей. Ну, сам чё, как? Ну, ты же знаешь, бывало и получше. Но, знаешь, во всей этой сложившейся ситуации для меня самое главное — это мой сын. Все никак с тещей не уживешься? Ну, лучше не спрашивай. Кстати, о теще. Недавно рассказали, значит, жили-были два друга. Ну, в городе. Один стал прокурор, понял, в городе. Ну, этот, короче, который друг, приходит прокурор на прием, говорит, помоги, спаси, мы друзья от детства, катастрофа, жить не могу. Мы что такое, сейчас все решим, я прокурор, я известный. Он говорит, теща жить не дает, с женой даже общаться не могу. Вот такая попалась, вообще ужасная, слушай, а если теща, это... какой примерно срок будет? Тот говорит, ну, вообще это очень серьезная статья. Но! Если, говорит, еще мою зацепишь, год условно обещаю. Дай мне уйти, товаров не провожай. Скажи, где силы найти, чтобы поделить наш рай. Ты просто дай мне уйти, эту роль я доиграл. Мы слишком долго в пути, вот и все, пришел финал. Вот документы на ваш дом. Все это принадлежало компании вашего мужа. Но так как компания проходит стадию банкротства... Мам, как? Ваше имущество будет арестовано. Но вы не переживайте. У вас есть 2 дня, чтобы собрать вещи. Что, блядь? С Новым годом. Пускай мне скажут люди, разлука счастье губит. Я молча встану у дверей. И только жизнь рассудит, кто прав и будь что будет. Давай прощаться поскорей. Дай мне уйти, до ворот не провожай. Скажи мне силы найти, чтобы полили наш рай. И просто дай не выйти. Жили они долго и счастливо, а Баба-Яга осталась у разбитого корыта. Спасибо. Ну что, куда летим? В Диснейленд. Ну, в Диснейленд, так Диснейленд. Кстати, с наступившим Новым годом. Господи, какая же вонь. Ой, наша, да? Билеты готовим. Какой это у нас по счету брак-то? Третий? Дай бог, не последний. Ну, мам. Ну что, блядь? Дай мне уйти, за ворот не провожай. Скажи, где силы найти, чтобы поделить наш рай. Просто дай мне уйти.